Кто-то спрашивает, как часто можно доставлять себе удовольствие секса для того, чтобы помогать, а не мешать процессу медитации? Этот вопрос возник потому, что мы продолжаем не понимать. Ваш половой акт и тантрический половой акт существенно различаются. Ваш половой акт предназначен для облегчения. Это как чихание от хорошего чихательного порошка. Выбрасывается энергия, и с вас снимается некоторая нагрузка. Это является разрушительным, а не созидательным. Это хорошо, это психотерапия. Это позволяет вам расслабиться, больше ничего. Тантрический половой акт существенно отличен, диаметрально противоположен. Он не предназначен для облегчения. Он не выбрасывает энергию наружу. Он предназначен для того, чтобы оставаться в акте без эякуляции, без выбрасывания энергии. Для того, чтобы оставаться в акте слившимися, как в начальной стадии акта, а не как при завершении его. Это изменяет качество полового акта. Это дает совершенно другое качество. Попытайтесь понять две вещи. Имеется два типа кульминационных точек, два типа оргазма. Один тип оргазма известен. Вы достигаете вершины возбуждения, а затем уже не можете идти дальше. Наступает конец. Возбуждение достигает такого состояния, когда оно становится неуправляемым. В вас поднимается энергия и уходит наружу. Вы облегчаетесь от нее. Вы сбрасываете ношу. Нагрузка сброшена. Вы можете расслабиться и заснуть. Вы используете половой акт как транквилизатор. Это хороший транквилизатор. За ним следует хороший сон, если ваш ум не обременен религией. В противном случае даже транквилизатор является разрушающим. Секс может быть успокаивающим средством только в том случае, если ваш ум не обременен религией. Если вы испытываете чувство вины, то даже ваш сон будет нарушен. Вы будете испытывать депрессию. Вы будете осуждать себя. Вы начнете давать обеты, что отныне вы никогда не будете потворствовать своим слабостям. Тогда ваш сон превратится в кошмар. Секс может быть использован в качестве транквилизатора только в том случае, если вы являетесь естественным существом, не слишком обремененным религией и моралью. Это один тип оргазма, выход на вершину возбуждения. Тантра центрирует свое внимание на другом типе оргазма. Если мы назовем первый тип оргазма вершинным оргазмом, то вы можете назвать тантрический оргазм долинным оргазмом. В нем вы приходите не к вершине возбуждения, а к самой глубокой долине расслабления. И для того, и для другого вначале должно быть использовано возбуждение. Вот почему я говорю, что начало обоих половых актов одинаково, но их завершение совершенно различны. Возбуждение должно быть использовано для обоих типов. Идете ли вы к вершине возбуждения или спускаетесь к долине расслабления? Для первого типа возбуждения должно быть интенсивным, все более и более интенсивным. Вы должны расти в нем, вы должны помочь ему вырасти до вершины. Во втором типе полового акта возбуждение является только началом. И когда вы вошли в него, и любимый, и возлюбленная должны расслабиться. Не требуется никакого движения. Они могут расслабиться в любовных объятиях. Когда мужчина или женщина почувствует, что эрекция может исчезнуть, только тогда необходимы небольшие движения для возбуждения. Но затем снова расслабление. Вы можете продолжать эти глубокие объятия без эякуляции в течение нескольких часов. А затем вы оба можете глубоко заснуть. Это, именно это и является долинным оргазмом. Оба расслаблены и встречаются как два расслабленных существа. В обычном сексуальном оргазме вы встречаетесь как два возбужденных существа. Напряженные, полные возбуждения, стремящиеся освободиться от тяжести. Обычный половой оргазм выглядит как сумасшествие. Тантрический оргазм есть глубокая, расслабляющая медитация. Тогда не возникает вопросов, как часто человек может потворствовать своим желаниям. Вы можете удовлетворять свои желания столько, сколько вам нравится, поскольку при этом никакая энергия не выбрасывается. Более того, энергия накапливается. Вы, возможно, и не осознаете этого, но биологическим фактом является то, что мужчина и женщина обладают противоположными силами, отрицательное и положительное, инь и ян, или как там еще вы назовете это. Они бросают вызов друг другу. И когда они оба встречаются в глубоком расслаблении, они оживляют друг друга. Они оба оживляют друг друга. Они оба становятся генераторами. Они оба ощущают себя более жизненными. Они оба начинают светиться новой энергией, но ничего не теряют. В результате встречи с противоположным полюсом энергия обновляется. Тантрический любовный акт может осуществляться так часто, как вам этого захочется. Обыкновенный половой акт не может осуществляться слишком часто, потому что в нем вы теряете энергию, и ваше тело должно ждать ее восстановления. А когда вы снова накопите ее, вы снова ее потеряете. Это выглядит абсурдом. Вся жизнь тратится на приобретение и расходование, на восстановление и расходование. Это просто какое-то наваждение. Следует помнить еще следующее. Когда вы наблюдаете за животными, вы никогда не видите, чтобы они наслаждались сексом. Они не получают наслаждения от совокупления. Понаблюдайте за бабуинами, обезьянами, собаками и другими видами животных. Вы не сможете увидеть в их половом акте, что они испытывают блаженство или наслаждаются им. Это кажется просто механическим актом. Их на это толкают естественные силы природы. Если вы наблюдали половое сношение обезьян, то вы видели, что после сношения они расходятся. Посмотрите на их морды. На них нет никакого экстаза, как будто ничего и не случилось. Когда энергия заставляет, когда энергии становится слишком много, они выбрасывают ее. Обычный половой акт очень похож на это. Но моралисты утверждают совершенно противоположное. Они говорят, не потакайте своим слабостям, не наслаждайтесь. Они говорят, это то, что делают животные. Это неправильно. Животные никогда не наслаждаются. Наслаждаться может только человек. И чем в большей степени вы можете наслаждаться, тем более высокого уровня достигает человечество в своем развитии. А если половой акт становится медитативным, экстатичным, то вы прикасаетесь к высочайшему. Но помните тантру. Это долинный оргазм. Это не переживание вершины. Это долинное переживание. На Западе Абрахам Маслоу сделал этот термин «вершинный оргазм» очень известным. В своем возбуждении вы достигаете вершины, а затем падаете. Вот почему после каждого полового акта вы чувствуете спад. Это естественно. Вы упали с вершины. Вы никогда не будете испытывать этого после переживания тантрического полового акта. Тогда вы не падаете. Вы никуда не можете упасть, потому что вы уже в долине. Вы скорее можете подняться. Когда вы выходите из тантрического полового акта, вы поднимаетесь, а не падаете. Вы ощущаете себя наполненными энергией, более жизненными, более живыми, излучающими. И этот экстаз будет продолжаться несколько часов, даже несколько дней. Это зависит от того, насколько глубоко вы были в таком половом акте. Если вы войдете в него, то рано или поздно вы поймете, что эякуляция является бесполезным расходованием энергии. В этом нет необходимости, если только вы не нуждаетесь в детях. При переживании тантрического полового акта вы будете испытывать глубокое расслабление весь день. Лишь одно переживание тантрического секса, и вы будете расслаблены даже в течение нескольких дней. В покое, дома, ненасильственные, не гневные, не подавленные. Такой тип людей никогда не представляет никакой опасности для других. Если он сможет, он поможет другим быть счастливыми. Если он не сможет, то, по крайней мере, он не сделает никого несчастным. Только тантра может создать нового человека. И этот человек, познавший безвременность, отсутствие эго и единство с существованием, будет расти. Раскроется новое измерение. Недалек тот день, когда секс просто исчезнет. Когда секс исчезнет без нашего ведома. Когда вдруг однажды вы осознаете, что секс исчез полностью и нет никакого вожделения, тогда родится настоящая брахмачария. Но это трудно. Это кажется трудным, потому что слишком много ложных учений. Вы боитесь этого также потому, что ваш ум обусловлен. Вы очень боитесь двух явлений. Секса и смерти. Они оба являются основными явлениями. Истинно религиозный искатель войдет и в то, и в другое. Он будет переживать секс для того, чтобы узнать, что это такое. Потому что знать секс – это знать жизнь. И ему будет хотеться узнать также, что такое смерть. Потому что пока не будет познана смерть, вы не сможете узнать, что такое вечная жизнь. Если вы сможете войти в секс до самого его центра, то вы узнаете, что такое жизнь. А если вы сможете сознательно войти в смерть, дойдя до самого ее центра, то в момент прикосновения к центру смерти вы станете вечными. Тогда вы станете бессмертными. Потому что смерть – это нечто, что случается только на периферии. И смерть, и секс являются основными понятиями для истинного искателя. Но для обыкновенного человека и то, и другое является табу. О них никто не говорит, хотя они являются основными понятиями, глубоко связанными друг с другом. Они настолько глубоко связаны, что после вхождения в секс вы входите также в некоторый род смерти, потому что вы умираете. Исчезает эго, исчезает время, исчезает ваша индивидуальность, вы умираете. Секс является также утонченным видом смерти. И если вы сможете понять, что секс является утонченным видом смерти, что смерть может стать великим сексуальным оргазмом. Сократ, принимающий смерть, не испытывает перед ней страха. Он скорее полон энтузиазма. Он в нервном возбуждении от того, что он познает, что такое смерть. В его сердце глубоко доброжелательное отношение к смерти. Почему? Потому что если вы познали малую смерть в сексе и то блаженство, которое следует за ней, то вы будете желать большую смерть и скрытое в ней большое блаженство. Но для нас и то, и другое является табу. Для тантры и то, и другое является основным направлением для поиска. Человек должен пройти через них.